Есенин. Летом 1925 года я прочел книжку Есенина под непривычно простым заглавием «Стихи 1920-1924». Тут были собраны пьесы новые и не совсем новые, то есть уже входившие в его сборники. Видимо, автор хотел объединить стихи того, можно сказать, покаянного цикла, который взволновал и растрогал даже тех, кто ранее не любил, а то и просто не замечал есенинской поэзии. Эта небольшая книжечка мне понравилась. Захотелось о ней написать. Я и начал было, но вскоре увидел, что в этом сборнике итог целой жизни, и что невозможно о нем говорить вне связи со всем предыдущим путем Есенина. Тогда я перечел собрание стихов и поэм его, первый и единственный том, изданный Гржебиным, а когда перечел, то понял. Сейчас говорить о Есенине невозможно. Книжка, меня и многих других взволновавшая, есть свидетельство острого и болезненного перелома, тяжелой и мучительной драмы в творчестве Есенина. Стало для меня несомненно, что настроения, отраженные в этом сборничке, переходные. Они нарастали давно, но теперь достигли такой остроты, что вряд ли могут быть устойчивы, длительны. Мне показалось, что так ли иначе ли судьба Есенина вскоре должна решиться, и в зависимости от этого решения новые его стихи станут на свое место, приобретут тот или иной смысл. В ту минуту писать о них значило либо не договаривать, либо предсказывать. Предсказывать я не отважился, решил ждать, что будет. К несчастью, ждать оказалось недолго. В ночь с 27 на 28 декабря в Петербурге в гостинице «Англетер» Сергей Есенин обернул вокруг своей шеи два раза веревку от чемодана, вывезенного из Европы, выбил из-под ног табуретку и повис лицом к синей ночи, смотря на Исаакиевскую площадь. Он родился 21 сентября 1895 года в крестьянской семье в Козьминской волости Рязанской губернии и уезда. С двух лет, по бедности и многочисленности семейства, был отдан на воспитание деду с материнской стороны, мужику более зажиточному. Стихи стал писать лет 9, но более или менее сознательное сочинительство началось с 16-летнего возраста, когда Есенин окончил закрытую церковно-учительскую школу. В своей автобиографии он рассказывает: «18 лет я был удивлен, разослав свои стихи по редакциям, что их не печатают, и неожиданно грянул в Петербург. Там меня приняли весьма радушно. Первый, кого я увидел, был Блок, второй — Городецкий. Городецкий меня свел с Клюевым, о котором я раньше не слыхал ни слова». Грянул он в Петербург простоватым парнем. Впоследствии сам рассказывал, что, увидев Блока, вспотел от волнения. Если вчитаемся в его первый сборник «Радуница», то увидим, что никаких ясно выраженных идей, отвлеченностей, схем он из своей Козьминской волости в Петербург не привез. Явился с запасом известных наблюдений и чувств, а идеи, если и были, то они им переживались и ощущались, но не осознавались. В основе ранней есенинской поэзии лежит любовь к родной земле. Именно к родной крестьянской земле, а не к России с ее городами, заводами, фабриками, с университетами и театрами, с политической и общественной жизнью. России в том смысле, как мы ее понимаем, он в сущности не знал. Для него родина — свои деревни, да те поля и леса, в которых она затерялась. в лучшем случае ряд таких деревень, Избиная Русь, родная сторонушка, не страна. Единство социальное и бытовое, а не государственное и даже не географическое. Какие-нибудь окраины для Есенина, разумеется, не Россия. Россия — Русь. Русь — деревня. Для обитателя этой Руси весь жизненный подвиг — крестьянский труд. Крестьянин забит, нищ, гол. Так же убога его земля. Слухают ракиты посвист ветряной. Край ты мой забытый, край ты мой родной. Такой же нищий, сливаясь с ней, уходит по этой земле мужицкий бог. Шел Господь пытать людей в любови. Выходил он нищим на кулишку. Старый дед на пне сухом в дуброве жамкал деснами за черствелую пышку. Увидал дед нищего дорогой на тропинке с клюшкою железной. Знать, от голода качается болезный. И подумал, вишь, какой убогой. Подошел Господь, скрывая скорбь и муку. Видно, мол, сердца их не разбудишь. И сказал старик, протягивая руку: «На, пожуй, маленько крепше будешь». Можно, по стихам Есенина, восстановить его ранние мужицко-религиозные тенденции. Выйдет, что миссия крестьянина божественна, ибо крестьянин как бы сопричастен творчеству Божью. Бог — отец, земля — мать, сын — урожай. Истоки есенинского культа, как видим, древние. От этих истоков до христианства еще ряд этапов. Пройдены ли они у Есенина? Вряд ли. Начинающий Есенин — полуязычник. Это отнюдь не мешает его вере быть одетую в традиционные образы христианского мира. Его религиозные переживания выражены в готовой христианской терминологии. Только это и можно сказать с достоверностью. Говорить о христианстве Есенина было бы рискованно. У него христианство не содержание, а форма, и употребление христианской терминологии приближается к литературному приему. Наряду с образами, заимствованными у христианства, Есенин раскрывает ту же мужицкую веру в формах вполне языческих. «Полюбил я мир и вечность, как родительский очаг. Все в них благостно и свято, все тревожно и светло. Плещет алый мак заката на озерное стекло. И невольно в море хлеба рвется образ языка, отелившееся небо лижет красного телка». Вот оно. Небо — корова, хлеб — урожай — телок, небо родит урожай, правда высшая воплощается в урожае. Но Есенин сам покамест относится к этой формуле всего лишь как к образу, как к поэтической метафоре, нечаянно сорвавшейся с языка. Он еще сам не знает, что тут заключена его основная религиозная и общественная концепция, но впоследствии мы увидим, как и под какими влияниями этот образ у него развился и что стал значить. В конце 1912 года в Москве стал ко мне хаживать некий Икс. Называл он себя крестьянским поэтом. Был красив, чернобров, статен, старательно окал, любил побеседовать о разных там яровых и озимых. Держался он добрым молодцем, Бовой Королевичем. Уверял, разумеется, что нигде не учился. От Киссина С.В., Мунии, покойного моего друга, я знал, что Икс в одно время с ним был не то студентом, не то вольнослушателем на юридическом факультете. Стихи он писал недурно, гладко, но в том псевдорусском стиле, до которого я не охотник. В его разговоре была смесь самоуничижения и наглости. Тогда это меня коробило. Позже я насмотрелся на это вдоволь у пролетарских поэтов. Икс не ходил, не смотрел, а все как-то похаживал да поглядывал, то смиренничая, то наливаясь злостью. Не смеялся, а ухмылялся. Бывало, придет, на все лады извиняется. Да можно ли, да не помешал ли, да, пожалуй, не ко двору пришелся, да не надоел ли, да не пора ли уж уходить, а сам нет-нет, да шпилечку и отпустит. Читая свои стихи, почтительнейше просил указать, ежели что не так, поучить, наставить, потому что нам где же, мы люди темные, только вот, разумеется, которые ученые, они хоть и все превзошли, а ни к чему они вовсе, да. Любил побеседовать о политике. Да помещикам обязательно уже красного петуха. Неизвестно, что пустят или пустим. Чтобы, значит, был царь и мужик, больше никого. Капиталистов под жабры, потому что жиды. А вы сами, простите, не из евреев? И хотят царя повалить, а сами всей Русью крещеную завладеть. Интеллигенции земной поклон за то, что нас неучий просвещает. Только тоже сесть на шею себе не дадим. Вот как справимся с богачами, так и ее по шапке. Фабричных тоже. Это все хулиганы, сволочь, бездельники. Русь, она вся христианская, да. Мужик что? Тьфу, последнее дело, одно слово смерть. А только ему полагается первое место, потому что он вроде как соль земли. А потом, помолчав, да. А что она, соль? Полкопейки фунт. Муни однажды о нем сказал: «Бова твой подобен солнцу. Заходит налево, взойдет направо. И еще хорошо, если не вынырнет просто в охранке». Меж тем Икс изнывал от зависти. Не давали ему покою лавры другого мужика, Николая Клюева, который явился незадолго до того и уже выпустил две книги, одну с предисловием Брюсова, другую со вступительной статьей Свинцицкого, который без обиняков объявил Клюева пророком. Действительно, гораздо более даровитый, чем Икс, Клюев поехал уже в Петербург и успел там прогреметь. Городецкий о нем звонил во все колокола. Икс, понятно, не усидел, тоже кинулся в Петербург. Там у него не особенно что-то удачно вышло. В пророки он не попал и вскоре вернулся, однако не без трофея. С фотографической карточкой, на которой был снят с Городецким и Клюевым. Все трое в русских рубахах, в смазных сапогах с балалайками. Об этой поре в одном из своих очерков петербургской литературной жизни хорошо рассказал Иванов. Приехав в Петербург, Клюев попал тотчас же под влияние Городецкого и твердо усвоил приемы мужичка травести. «Ну, Николай Алексеевич, как устроились вы в Петербурге?» «Слава тебе, Господи! Не оставляет заступница нас, грешных. Сыскал клетушку, много ли нам надо? Заходи, сынок, осчастливь, на Морской за углом живу». Клетушка была номером «Отель де Франс» с цельным ковром и широкой турецкой тахтой. Клюев сидел на тахте при воротничке и галстуке и читал Гейне в подлиннике. «Маракую малость по-басурманскому», — заметил он мой удивленный взгляд. «Маракую малость, только не лежит душа. Наши соловьи голосистей, ох, голосистей! Да что же это я?» — взволновался он. «Дорогого гостя как принимаю? Садись, сынок, садись, голубь. Чем угощать прикажешь? Чаю не пью, табаку не курю, пряника медового не припас. А то...» Он подмигнул: «Если не торопишься, может, пополудничаем вместе? Есть тут один трактирчик. Хозяин хороший человек, хоть и француз. Тут за углом. Альбертом зовут». Я не торопился. «Ну вот и ладно, ну вот и чудесно. Сейчас обрежусь». «Зачем же вам переодеваться?» «Что ты, что ты? Разве можно? Ребята засмеют. Обожди минутку, я духом». Из-за ширмы он вышел в поддевке, смазных сапогах и малиновой рубашке. «Ну вот, так-то лучше». «Да ведь в ресторан в таком виде как раз не пустят». «В общую и не просимся. Куда нам, мужичкам, промеж господ? Знай, сверчок свой шесток. А мы не в общем. Мы в клетушку-комнатушку отдельной, то есть. Туда и нам можно». Вот именно в этих клетушках-комнатушках французских ресторанов и вырабатывался тогда городецко-клюевский стайл-рюс. Не то православие, не то хлыстовство, не то революция, не то черносотенство. Для Городецкого, разумеется, все это была очередная безответственная шумиха и болтовня. Он уже побывал к тому времени и символистом, и мистическим анархистом, и мистическим реалистом, и акмеистом. Он любил маскарады и вывески. Переодеться мужичком было ему занимательно и рекламнее. Но Клюев, хоть и маракал по-басурманскому, был все же человек деревенский. Он, разумеется, знал, что таких мужичков, каким рядил его Городецкий, в действительности не бывает. Но барину не перечил. Пущай забавляется. А сам, между тем, не то чтобы вовсе тишком да молчком, а этак полусловцами да песенками поддакивая да подмигивая и вправо, и влево, и черносотенцу Городецкому, и эсерам, и членам религиозно-философского общества, и хлыстовским каким-то юношам, выжидал. Чего? То, что мой икс выбалтывал несуразно, отрывочно и вразброд, можно привести в некоторую систему. Получится приблизительно следующее. Россия — страна мужицкая. То, что в ней не от мужика и не для мужика, накипь, которую надо соскоблить. Мужик — единственный носитель истинно русской религиозной и общественной идеи. Сейчас он подавлен и эксплуатируем людьми всех иных классов и профессий. Помещик, фабрикант, чиновник, интеллигент, рабочий, священник — все это разновидности паразитов, сосущих мужицкую кровь. И сами они — и все, что идет от них, должно быть сметено. А потом мужик построит новую Русь и даст ей новую правду и новое право, ибо он есть единственный источник того и другого. Законы, которые высежены в Петербурге чиновниками, он отменит ради своих законов, неписанных. И веру, которой учат попы, обученные в семинариях да академиях, мужик исправит и вместо церкви синодской построит новую, земляную, лесную, зеленую. Вот тогда-то и превратится он из забитого Ивана-дурака в Ивана-царевича. Такова программа. Какова же тактика? Тактика выжидательная. Мужик окружен врагами. Все на него и все сильнее его. Но если случится у врагов разлад и дойдет у них до когтей, вот тогда мужик разогнет спину и скажет свое последнее решающее слово. Следовательно, пока что ему не по дороге ни с кем. Приходится еще ждать. Кто первый пустит красного петуха, к тому и пристать. А с какого конца загорится, кто именно пустит, это пока все равно». Хулиган ли мастеровой пойдет на царя? Царь ли кликнет опричнину унимать беспокойную земщину? Безразлично. Снизу ли, сверху ли, справа ли, слева ли, все солома. Только бы полыхнуло. Такова была Клюевщина к 1913 году, когда Есенин появился в Петербурге. С Клюевым он тотчас подружился и подпал под его влияние. Есенин был молод, во многом не искушен, и не то чтобы простоват, а была у него душа нараспашку. То, что бродило в нем смутно, несознанно, в Клюевщине было уже гораздо более разработано. Есенин пришел в Петербург, зная одно — плохо мужику и плохо мужицкому богу. В Петербурге его просветили. Ежели плохо, так надобно, чтобы стало лучше, и будет лучше, дай срок, подымется деревенская Русь. И в стихах Есенина зазвучал новый мотив. «О, Русь, взмахни крылами, поставь иную крепь. Довольно гнить и ноять, и славить взлетом гнусь. Уж смыла, стерла деготь воспрянувшая Русь». Самого себя он уже видит одним из пророков и песнопевцев этой Руси, в ряду с Алексеем Кольцовым, смиренным Миколаем Клюевым и беллетристом Чапыгиным. «Сокройся! Сгинь ты, племя смердящих снов и дум! На каменное темя несем мы звездный шум!» Грядущее уничтожение смердящих снов, установление, так сказать, иной крепи, видится Есенину еще смутно. Так называемый «звездный шум», который несут мужицкие пророки, можно тоже понять по-разному. Но Есенин уверен в одном, что «не избегнуть бури, не миновать утрат, чтоб прозвенеть в лазури кольцом незримых врат». Освобожденная Русь — град лазурный и невидимый. Это нечто неопределенно светлое. Конкретных черт ее не дает Есенин, но знает конкретно, что путь к ней лежит через бурю, в которой развернется мужицкая удаль, иначе сказать, через революцию. Появление этого сознания — важнейший этап в душевной биографии Есенина. 17-й год оглушил нас. Мы как будто забыли, что революция не всегда идет снизу, а приходит из самого верху. Клюевщина это хорошо знала. От связей с Нижней она не зарекалась, но, это нужно заметить, в те годы скорее ждала революции сверху. Через год после появления Есенина в Петербурге началась война, и пока она длилась, Городецкий и Клюев явно ориентировались направо. Книга неистово-патриотических стихов Городецкого, 14-й год. У многих еще в памяти. Там не только царь, но даже дворец и даже площадь печатались заглавных букв. За эту книгу Городецкий получил высочайший подарок — золотое перо. Он возил и Клюева в царское село, туда, где такой же мужичок Григорий Распутин норовил пустить красного петуха сверху. От клюевщины несло распутинщиной. Еще не оперившийся Есенин в те годы был послушным спутником Клюева и Городецкого. Вместе с ними разгуливал он с усальным мужичком, носил щегольские софьянные сапожки, голубую шелковую рубаху, подпоясанную золотым шнурком. На шнуре висел гребешок для расчесывания молодецких кудрей. В таком виде однажды я встретил Клюева и Есенина в трамвае в Москве, когда приезжали они читать стихи в Обществе свободной эстетики. Правда, верное чутье подсказало Есенину, что в перечень крестьянских пророков было бы смешно вставить барина Городецкого, но все-таки от компании он не отставал. От ориентации на царское село тоже. Это последнее обстоятельство закреплено в любопытном документе. Дело в том, что помимо автобиографии, которую я цитировал выше и которая писана летом 1922 года в Берлине, Есенин уже по возвращении в Советскую Россию составил вторую. После смерти Есенина она была напечатана в журнале «Красная Нива». По-видимому, это вторая московская автобиография, написана неспроста. Мне неизвестно, какие именно обстоятельства и воздействия вызвали ее к жизни и куда она была представлена, но в ней есть важное отличие от берлинской. На сей раз Есенин в особом дополнительном отрывке рассказывает о том, про что раньше он совершенно молчал, именно о своих сношениях с высшими сферами и вообще о периоде 1915-1917 годов. Московская биография написана в том же непринужденном тоне, как и берлинская, но в ней чувствуется постоянная оглядка на советское начальство. Это сказалось даже в мелочах. Например, Есенин дату своего рождения приводит уже не по старому стилю, а по-новому. 3 октября вместо 21 сентября. Церковно-учительскую школу, в которой он обучался, теперь он предусмотрительно именует учительской просто и тому подобное. Что же касается неприятной темы о сношениях с царским селом, то вряд ли мы ошибемся, если скажем, что это и есть главный пункт, ради которого писана вторая автобиография. Об этих сношениях ходили слухи давно. По-видимому, для Есенина настал, наконец, момент отчитаться перед советскими властями по этому делу и положить предел слухам. Возможно, что это было как раз тогда, когда разыгралась история с антисоветскими дебошами Есенина. Так ли и начали? Есенину на сей раз пришлось быть более откровенным, и хотя он отнюдь не был откровенен до конца, все же мы имеем признание довольно существенное. В 1916 году был призван на военную службу, пишет Есенин. При некотором покровительстве полковника Ломана, адъютанта императрицы, был представлен ко многим льготам. Жил в Царском, недалеко от Разумника Иванова. По просьбе Ломана однажды читал стихи императрицы. Она после прочтения моих стихов сказала, что стихи мои красивы, но очень грустны. Я ей ответил, что такова вся Россия. Ссылался на бедность, климат и прочее. Тут, несомненно, многое сказано и многое затушевано. Начать с того, что покровительство адъютанта императрицы непростому деревенскому парню, не русскому поэту получить, было не так легко. Не с улицы же Есенин пришел к Ломану. Несомненно, были какие-то связующие звенья, а главное — обстоятельства, в силу которых Ломан счел нужным принять участие в судьбе Есенина. Неправдоподобно и то, что стихи читались императрице просто по просьбе Ломана. По письмам императрицы к государю мы знаем, в каком болезненно-нервозном состоянии находилась она в 1916 году и как старалась оттолкнуть от себя все, на чем не было санкций «друга» с заглавной буквы или его кругов. Ей было, во всяком случае, не до стихов. Тем более никому неведомого Есенина. В те дни и вообще-то получить у нее аудиенцию было трудно. А тут вдруг выходит, что Есенина она сама приглашает. В действительности, конечно, было иначе. Это чтение устроили Есенину лица, с которыми он был так или иначе связан и которые были близки к императрице. Есенин довольно наивным приемом пытается отвести мысль читателя от этих царско-сельских кружков. Он как-то вскользь бросает фразу о том, что жил в Царском, недалеко от Разумника Иванова. Жил-то недалеко, но общался далеко не с одним Разумником Ивановым. Далее Есенин пишет. «Революция застала меня на фронте в одном из дисциплинарных батальонов, куда угодил за то, что отказался написать стихи в честь царя». Это уж решительно ни на что не похоже. Во-первых, вряд ли можно было угодить в дисциплинарный батальон за отказ написать стихи в честь царя. К счастью или к несчастью, писанию или неписанию стихов в честь Николая II не придавали такого значения. Во-вторых же, и это главное, трудно понять, почему Есенин считал невозможным писать стихи в честь царя, но не только читал стихи царице, а и посвящал их ей. Вот об этом последнем факте он тоже умолчал. Между тем, летом 1918 года один московский издатель, библиофил и любитель книжных редкостей, предлагал мне купить у него или выменять раздобытый окольными путями корректурный оттиск второй есенинской книги «Голубень». Книга эта вышла уже после февральской революции, но в урезанном виде. Набиралась же она еще в 1916 году, и полная корректура содержала целый цикл стихов, посвященных императрице. Не знаю, был ли в конце 1916-го, в начале 1917 года Есенин на фронте, но несомненно, что получить разрешение на посвящение стихов императрице было весьма трудно, и уж во всяком случае разрешение не могло быть дано солдату дисциплинарного батальона. Один из советских биографов Есенина, некто Георгий Устинов, по-видимому, хорошо знавший Есенина, историю о дисциплинарном батальоне рассказывает хоть и очень темно, и, видимо, тоже не слишком правдиво, но все же как будто ближе к истине. Отметив, что литературное рождение Есенина было в грозе и буре патриотизма, и что оно пришлось кстати для общества распутинской складки, Устинов рассказывает, как во время войны Есенин по заказу каких-то кутящих офицеров принужден был писать какие-то стихи. О том, что дело шло о стихах в честь государя, Устинов умалчивает, а затем прибавляет, что когда юноша-поэт взбунтовался, ему была указана прямая дорога в дисциплинарный батальон. Это значит, конечно, что за какой-то бунт, может быть, под пьяную руку, офицеры попугали Есенина дисциплинарным батальоном, которого он, по свидетельству Устинова, избежал. Надо думать, что впоследствии, будучи вынужден поведать большевикам о своих придворных чтениях, Есенин припомнил эту угрозу и, чтобы уравновесить впечатление, выдал ее за действительную отправку в дисциплинарный батальон. Таким образом, он выставлял себя как бы даже «революционером» в кавычках. Излагая дальнейшую жизнь Есенина, Устинов рассказывает, что при Временном правительстве Есенин сблизился с эсерами, а после октября повернулся лицом к большевистским советам. В действительности, таким перевертнем Есенин не был. Уже пишучи патриотические стихи и читая их в Царском, он в той или иной мере был близок к эсерам. Недаром, уверяя, будто отказался воспеть императора, он говорит, что искал поддержки в Иванове Разумнике. Но дело все в том, что Есенин не двурушничал, не страховал свою личную карьеру и там, и здесь, а вполне последовательно держался клюевской тактики. Ему просто было безразлично, откуда пойдет революция, сверху или снизу. Он знал, что в последнюю минуту примкнет к тем, кто первый подожжет Россию, ждал, что из этого пламени фениксом, жаром, птицею возлетит мужицкая Русь. После февраля он очутился в рядах эсеров. После раскола эсеров на правых и левых, в рядах левых, там, где крайние, с теми, у кого в руках, как ему казалось, больше горючего материала. Программные различия были ему неважны, да, вероятно, и малоизвестны. Революция была для него лишь прологом гораздо более значительных событий. Эсеры, безразлично правые или левые, как позже большевики, были для него теми, кто расчищает путь мужику и кого этот мужик в свое время одинаково сметет прочь. Уже в 1918 году был он на каком-то большевистском собрании и приветливо улыбался решительно всем, кто бы и что бы ни говорил. Потом желтоволосый мальчик сам возымел желание сказать слово и сказал: «Революция — это ворон!» ворон которого мы выпускаем из своей головы на разведку. Будущее больше. В автобиографии 1922 года он написал: «В РКП я никогда не состоял, потому что чувствую себя гораздо левее». «Левее» значило для него «дальше», «позже», «за большевиками», «над большевиками». Чем левее, тем лучше. Если припомним круг представлений, с которыми некогда явился Есенин в Петербург, я уже говорил, что они им скорее ощущались, чем сознавались, то увидим, что после революции они у него развивались очень последовательно, хотя, быть может, и ничего не выиграли в ясности. Небо – корова, урожай – телок, правда земная – воплощение небесной. Земное так же свято, как небесное, но лишь постольку, поскольку оно есть чистое, беспримесное продолжение изначального космогонического момента. Земля должна оставаться лишь тем, чем она создана, произрасталищем. При внесении чего бы то ни было сверх этого, искажение чистого лика Земли, помеха непрерывно совершающемуся воплощению неба на Земле. Земля-мать, родящая от неба, единственное религиозно правое делание, помощь при этих родах, труд возле Земли, земледелие, земледелание. Сам Есенин заметил, что образ телка урожая у него, что называется, сорвался с языка. Вернувшись к этому образу уже после революции, Есенин внес существенную поправку. Ведь телок родится от коровы, как урожай от земли. Следовательно, если ставить знак равенства между урожаем и телком, то придется его поставить и между землей и коровой. Получится новый образ. Земля-корова. Образ древнейший, не Есениным созданный, но Есенин как-то сам собственным путем на него набрел, а набредя почувствовал, что это в высшей степени отвечает самым основам его мироощущения. Естественно, что при этом первоначальная формула «небо-корова» должна была не то чтобы вовсе отпасть, но временно видоизмениться. Впоследствии мы узнаем, что так и случилось. Есенин к ней вернулся. Россия для Есенина. Русь. Та плодородящая земля, родина, на которой работали его прадеды и сейчас работают его дед и отец. Отсюда простейшее отождествление. Если земля – корова, то все признаки этого понятия могут быть перенесены на понятие «родина», и любовь к родине – олицетворится в любви к корове. Этой корове и несет Есенин благую весть о революции, как о предшественнице того, что уже больше революции. О, Родина! Счастливый и неисходный час! Нет лучше, нет красивей твоих коровьих глаз! Процесс революции представляется Есенину как смешение неба с землею, совершаемое в грозе и буре. «Плечами трясем мы небо, руками зыбим мрак, и в тощий колос хлеба вдыхаем звездный злак. О, Русь, о, степь и ветры! И ты, мой отчий дом, на золотой повете гнездится вешний гром, овсом мы кормим бурю». Молитвой поим дол, и пашню голубую нам пашет разум вол. Грядущее, то, что, так сказать, больше революции, есть уже рай на земле, и в этом раю мужик. Осанна в вышних холмы поют про рай. И в том раю я вижу тебя, мой отчий край. Под маврикийским дубом сидит мой рыжий дед, и светит его шуба горохом частых звезд. И та кошачья шапка, что в праздник он носил, глядит, как месяц, зябко, на снег родных могил. Все, что в 1917-1918 годах левыми эсерами и большевиками выдавалось за контрреволюцию, было, разумеется, враждебно Есенину. Временное правительство и Корнилов, учредительное собрание и монархисты, меньшевики и банкиры, правые эсеры и помещики, немцы и французы – все это одинаково было гидра, готовая поглотить загоравшуюся звезду Востока. Возглашая, что «в мужичьих яслях родилось пламя к миру всего мира», Есенин искренне верил, например, что именно Англия особенно злоумышляет против. «Сгинь ты, английское юдо! Расплещися по морям! Наше северное чудо не постичь твоим сынам!» Ему казалось, что Россия страдает, потому темные силы на нее ополчились. «Господи, я верую! Но введи в свой рай дождевыми стрелами мой пронзенный край!» Так начинается поэма «Пришествие». Она примечательна в творчестве Есенина. В дальнейших строках Русь ему представляется тем местом, откуда приходит в мир последняя истина. «За горой нехоженой в синеве долин снова мне, о Боже мой, предстает твой сын. По тебе томлюся я из мужичьих мест, из прозревшей Руси он несет свой крест». Далее. Силы и события, которые, как сдается Есенину, мешают пришествию истины, даны им в образе воинов, бичующих Христа, отрекающегося Симона Петра, предающего Иуды и, наконец, Голгофы. Казалось бы, дело идет с несомненностью о Христе. В действительности это не так. Если мы внимательно перечтем революционные поэмы Есенина, предшествующей Инонии, то увидим, что все образы христианского мира здесь даны в измененных или искаженных видах, в том числе образ самого Христа. Это опять, как и в ранних стихах, происходит от того, что Есенин пользуется евангельскими именами, произвольно вкладывая в них свое содержание. В действительности, в полном согласии с основными началами есенинской веры, мы можем расшифровать его псевдохристианскую терминологию и получим следующее. Преснодева равна земле, равна корове, равна Руси мужицкой. Бог-Отец равен небу, равен истине. Христос равен Сыну неба и земли, равен урожаю, равен телку, равен воплощению небесной истины, равен Руси грядущей. Для есенинского Христа распятие есть лишь случайный трагический эпизод, которому лучше бы не быть и которого могло бы не быть, если бы не контрреволюция. Примечательно, что в «Пришествии» подробно описаны бичевание, отречение Петра и предательство Иуды, а самое распятие, то есть хоть и временное, но полное торжество врагов, только робко и вскользь упомянуто. Это именно потому, что контрреволюция, с которой, так сказать, как с натуры Есенин писал муки своего Христа, в действительности ни секунды не торжествовала. Так что, в сущности, есенинский Христос и не распят. Распятие упомянуто ради полноты аналогий, для художественной цельности, но вопреки исторической и религиозной правде, имею в виду религию Есенина. Потому-то пришествие и кончается как будто парадоксальным, но для Есенина вполне последовательным образом. Холмы поют о чуде, про рай звенит песок. О, верю, верю, будет телиться твой восток. В моря, в саи гречи он кинет нам телка, но долог срок до встречи, а гибель так близка. То есть верю, что постреволюция будет, но боюсь контрреволюции. Потому и понятно есенинское восклицание в начале следующей поэмы. «Облаки лают, ревет златозубая высь, пою и взываю, Господи, отелись!» Последний стих в свое время вызвал взрыв недоумения и негодования. И то, и другое напрасно. Нечего было недоумевать, ибо Есенин даже не вычурно, а с величайшей простотой, с точностью, доступной лишь крупным художникам, высказал свою главную мысль. Негодовать было тоже напрасно, или, по крайней мере, поздно, потому что Есенин обращался к своему языческому богу с верою и благочестием. Он говорил: «Боже мой, воплоти свою правду в Руси грядущей». А что он узурпировал образы и имена веры Христовой, этим надо было возмущаться гораздо раньше, при первом появлении не Есенина, а Клюева. Несомненно, что и телок есенинский, как ни неприятно это высказать, есть пародия агнца. Агнец закланный, телок же благополучен. Рыж сыт и обещает благополучие и сытость. От утра и от полудня под поющий в небе гром, словно ведра наши будни он наполнит молоком. И от вечера до ночи, незакатный славя край, будет звездами пророчить требозрачный урожай. Таково будет царство телка, и оно будет новая Русь, преображенная, иная, не Русь, а Инония. Прямых проявлений вражды к христианству в поэзии Есенина до Инонии не было, потому что и не было к тому действительных оснований. По-видимому, Есенин даже считал себя христианином. Самое для него ценное — вера в высшее назначение мужицкой Руси, и в самом деле могла ужиться не только с его полуязычеством, но и с христианством подлинным. Если и сознавал Есенин кое-какие свои расхождения, то только с христианством историческим. При этом он, разумеется, был уверен, что заблуждения исторического христианства ему хорошо известны, и что он да Клюев, да еще кое-кто очень даже способны вывести это христианство на должный путь, что для этого надо побольше знать и в истории, и в христианстве. С этим он не считался, как вообще не любят считаться с такими вещами даровитые русские люди. Полагался он больше на связь с народом и с землей, на твердую уверенность, что народ и земля — это и суть источники истины, да еще на свою интуицию, которую обладал в сильной степени. Но интуиция бесформенна, несвязна и противоречива. Отчасти чувствуя это, за связью, за оформлением шел Есенин к другим, в поисках мысли, которая стройно бы облекла его чувства, подпадал под чужие влияния. В 1917 году влияние Клюева, по существу близкого Есенину, сменилось левоэсеровским. Тут Есенину объяснили, что грядущая Русь, мечтавшаяся ему, это и есть новое государство, которое станет тоже на религиозной основе, но не языческой и не христианской, а на социалистической, не на вере в спасающих богов, а на вере в самоустроенного человека, объяснили ему, что есть социализм с заглавной буквы и социализм со строчной, что социализм с маленькой буквы только социально-политическая программа, но есть и социализм с буквы заглавной. Он является религиозной идеей, новой верой и новым знанием, идущим на смену знанию и старой вере христианства. Это видят, это знают лучшие даже из профессиональных христианских богословов. Новая вселенская идея, социализм с заглавной буквы, будет динамитом. Она раскует цепи, еще крепче прежнего, заклепанное христианством на теле человечества. В христианстве страданиями одного человека с заглавной буквы спасался мир, в социализме с заглавной буквы грядущим страданиями мира спасен будет каждый человек. Эти цитаты взяты из предисловия Иванова Разумника и есенинской поэме. Хронологически статья писана после Инонии, но внутренняя последовательность их, конечно, обратная. Не Инония навела Иванова Разумника на высказанные в его статье новые или не новые мысли, а Инония явилась ярким поэтическим воплощением всех этих мыслей, привитых Есенину Ивановым Разумником. «Не устрашуся гибели, ни копий, ни стрел дождей, так говорит по Библии пророк Есенин Сергей». Тут Есенин заблуждался. Инонию он писал лишь в смысле некоторых литературных приемов по Библии. По существу же, вернее было сказать, не по Библии, а по Иванову Разумнику. Есенин со своей непосредственностью перестарался. Поэма получилась открыто антихристианская и грубо кощунственная. По каким-то соображениям Иванов Разумник потом старался затушевать и то, и другое, свалив с больной головы на здоровую. Он уверяет, что Есенин борется не с Христом, а с тем лживым подобием его, с тем, так сказать, анти-дефис Христом, под властной рукой которого 20 под вопросом веков росла и ширилась историческая церковь. По Иванову Разумнику выходит, что они-то с Есениным и пекутся о вере Христовой. Правда, он тут же и проговаривается, что эта вера им дорога только как предшественница большей истины, грядущего социализма с заглавной буквы, который и ее самое окончательно исправит и тем самым упразднит, чтобы отныне мир больше уж не спасался страданиями одного человека с заглавной буквы. Нет уж, честное антихристианство Есенина в Инонии больше располагает к себе, чем его ивановская интерпретация. Не будем играть словами. Есенин в Инонии отказался от христианства вообще. Не только от, так сказать, исторического, а то, что свою истину он продолжал именовать Иисусом, только без креста и мук, с христианской точки зрения было наиболее кощунственно. Отказался, быть может, с наивной легкостью, как перед тем наивно считал себя христианином, но это не меняет самого факта. Другое дело — литературное достоинство Инонии. Поэма очень талантлива, но для наслаждения ее достоинствами надобно в нее погрузиться, обладая чем-то вроде прочного водолазного наряда. Только запавшись таким нарядом, читатель духовно безнаказанно сможет разглядеть соблазнительные красоты Инонии. Инония была лебединой песней Есенина как поэта революции и чаемой новой правды. Заблуждался он или нет? Сходились или не сходились в его писаниях логические концы с концами? Худо ли, хорошо ли? Как не судить? А несомненно, что Есенин высказывал, так сказать, выпивал многое из того, что носилось в тогдашнем катастрофическом воздухе. В этом смысле, если угодно, он действительно был пророком. Пророком своих и чужих заблуждений, несбывшихся упований, ошибок. Но пророком! С Инонией он высказался весь, до конца. После нее ему, в сущности, сказать было нечего. Слово было за событиями. Инония реальная должна была настать или не настать. По меньшей мере, Россия должна была к ней двинуться или не двинуться. Весной 1918 года я познакомился в Москве с Есениным. Он как-то физически был приятен. Нравилась его стройность, мягкие, но уверенные движения. Лицо некрасивое, но миловидное. А лучше всего была его веселость, легкая, бойкая, но не шумная и не резкая. Он был очень ритмичен, смотрел прямо в глаза и сразу производил впечатление человека с правдивым сердцем, наверное, отличнейшего товарища. Мы не часто встречались и почти всегда на людях. Только раз прогуляли мы по Москве всю ночь вдвоем. Говорили, конечно, о революции, но в памяти остались одни незначительные отрывки. Помню, что мы простились уже на рассвете у дома, где жил Есенин, на Тверской, возле Постниковского пассажа. Прощались, довольные друг другом. Усердно звали друг друга в гости, да так оба и не собрались. Думаю, потому что Есенину был не по душе круг моих друзей. Мне же его окружение. Вращался он тогда в дурном обществе. Преимущественно это были молодые люди, примкнувшие к левым эсерам и большевикам, довольно невежественные, но чувствовавшие решительную готовность к переустройству мира, философствовали непрестанно и непременно в экстремистском духе. Люди были широкие, мало ели, но много пили, не то пламенно веровали, не то пламенно кощунствовали, ходили к проституткам проповедовать революцию и били их. Основным образом делились на два типа. Первый — мрачный брюнет с большой бородой, второй — белокурый юноша с длинными волосами и серафическим взором, слегка нестеровского облика. И те, и другие — готовы были ради ближнего отдать последнюю рубашку и загубить свою душу. Самого же ближнего тут же расстрелять, если того потребует революция. Все писали стихи, и все имели непосредственное касательство к ЧК. Кое-кто из серафических блондинов позднее прославился именно на почве расстреливания. Думаю, что Есенин знался с ними из небрезгливого любопытства и из любви к крайностям, каковы бы они ни были. Помню такую историю. Тогда же, весной 1918 года, Алексей Толстой вздумал справлять именины, созвал всю Москву литературную. «Сами приходите и вообще публику приводите». Собралось человек 40, если не больше. Пришел и Есенин. Привел бородатого брюнета в кожаной куртке. Брюнет прислушивался к беседам. Порою вставлял словцо, и не глупое. Это был Блюмкин, месяца через три убивший графа Мирбаха, германского посла. Есенин с ним, видимо, дружил. Была в числе гостей поэтесса К. Приглянулась она Есенину. Стал ухаживать. захотел щегольнуть и простодушно предложил поэтессе: «А хотите поглядеть, как расстреливают? Я это вам через Блюмкина в одну минуту устрою». Кажется, жил он довольно бестолково. В ту пору сблизился с большевистскими, так сказать, сферами. Еще ранее, чем «Инонию», написал он стихотворение «Товарищ». Вещь очень слабую, но любопытную. В ней он впервые расширил свою социальную базу, выведя рабочих. Рабочие вышли довольно неправдоподобны, но важно то, что в число строителей новой истины включился теперь тот самый пролетариат, который вообще трактовался крестьянскими поэтами как хулиган и шпана. Перемена произошла с разительной быстротой и неожиданностью, что опять-таки объясняется теми влияниями, под которые подпал Есенин. В начале 1919 года вздумал он записаться в большевистскую партию. Его не приняли, но намерение знаменательно. Понимал ли Есенин, что для пророка того, что больше революции, вступление в РКП было бы огромнейшим понижением, что из созидателей Инонии он спустился бы до роли рядового устроителя РСФСР? Думаю, не понимал. В ту же пору с наивной гордостью он воскликнул: «Мать моя, Родина, я большевик!» Так называемый пророческий период кончился. Есенин стал смотреть не в будущее, а в настоящее. Если бы его приняли в РКП, из этого бы не вышло ничего хорошего. Увлечение пролетариатом и пролетарской революцией оказалось непрочно. Раньше, чем многие другие, соблазненные дурманом военного коммунизма, он увидел, что дело не идет не только к социализму с большой буквы, но даже и с самой маленькой. Понял, что на пути в Инонию большевики — не попутчики. И вот он бросает им горький и ядовитый упрек: «Веслами отрубленных рук вы гребете в страну грядущего». У него еще не хватает мужества признать, что Инония не состоялась и не состоится. Ему еще хочется надеяться. Он вновь обращает все упования на деревню. Он пишет Пугачева, а затем едет куда-то в деревню прикоснуться к земле, занять у нее новых сил. Деревня не оправдала надежд. Есенин увидел, что она не такова, какой он ее воспел, но по слабости человеческой он не захотел заметить внутренних органических причин, по которым она и после грозы и бури не двинулась по пути к Инонии. Он валит вину на город, на городскую культуру, которой большевики, по его мнению, отравляют деревянную Русь. Ему кажется, что виноват прибежавший из города автомобиль, трубящий в погибельный рог. По какой-то иронии судьбы, только теперь, когда заводы и фабрики фактически остановились, он вдруг их заметил, и ему чудится, будто они слишком близко стали к деревне и отравляют ее. О, электрический восход! Ремней труб глухая хватка! Сеизб бревенчатый живот трясет стальная лихорадка? И промчавшийся поезд, за которым смешно и глупо гонится жеребенок, он проклинает: «Черт бы взял тебя, скверный гость! Наша песня с тобой не сживется! Жаль, что в детстве тебя не пришлось утопить, как ведро в колодце! Хорошо им стоять и смотреть, красить рты в жестяных поцелуях! Только мне, как псаломщику, петь над родимой страной «Аллилуйя». От того, что в сентябрьскую склень, на сухой и холодный суглинок, головой размажася плетень, облилась кровью ягод рябина от того, что вросла тужиль в переборы итальянки звонкой, и соломой пропахший мужик захлебнулся лихой самогонкой. Надвигающаяся власть города вызывает в нем безнадежность и озлобление. «Мир таинственный, мир мой древний, ты, как ветер, затих и присел, вот сдавили за шею деревню каменные руки и шоссе». Он сравнивает себя, так сказать, последнего поэта деревни, с затравленным волком, который бросается на охотника. «Как и ты! Я всегда наготове, и хоть слышу победный рожок, но отпробует вражеской крови мой последний смертельный прыжок!» Он вернулся в Москву в угнетенном состоянии. Нет любви ни к деревне, ни к городу. Избы и дома ему одинаково не милы. Ему хочется стать бродягой. От того, что в полях за булдыге ветер громче поет, чем кому, он готов прикрыть свою скорбь юродством, чудачествами. От того, что без этих чудачеств я прожить на земле не могу. Так пророк несбывшихся чудес превращается в юродивого, но это еще не последнее падение. Последнее наступило, когда Есенин загулял, запил. Ему чудится, что вся Россия запила с горя, от того же, от чего и он сам, от того, что не сбылись ее надежды на то, что больше революции, левее большевиков, от того, что былое она сгубила, а к тому, о чем мечтала, не приблизилась. «Снова пьют здесь, дерутся и плачут под гармоники желтую грусть, проклинают свои неудачи, вспоминают Московскую Русь, и я сам, опустясь головою, заливаю глаза вином, чтоб не видеть лицо роковое, чтоб подумать хоть миг об ином. Что-то злое во взорах безумных, непокорное в громких речах. Жалко им тех дурашливых юных, что сгубили свою жизнь сгоряча. Где ж вы те, что ушли далече? Ярко ль светят вам наши лучи? Гармонист спиртом сифилис лечит, что в киргизских степях получил? Нет, таких не подмять, не рассеять. Бесшабашность им гнилью дана. Ты, Россия моя, Россия, азиатская сторона. С этой гнилью, с городскими хулиганами, Есенину все же легче, нежели с благополучными мещанами Советской России. Теперь ему стали мерзкие большевики и те, кто с ними. Опостылили былые приятели, занявшие более или менее кровавые, но теплые места. Я обманывать себя не стану. Залегла забота в сердце мглистом. Отчего прослыл я шарлатаном? Отчего прослыл я скандалистом? Не злодей я и не грабил лесом, не расстреливал несчастных по темницам. Я всего лишь уличный повеса, улыбающийся встречным лицам. Средь людей я дружбы не имею. Я иному покорился царству. Каждому здесь кобелю на шею я готов отдать мой лучший галстук. К опозорившим себя революционерам он не пристал, а от родной деревни отстал. Да, теперь решено. Без возврата я покинул родные поля. Я читаю стихи проституткам и с бандитами жарю спирт. Я уж готов. Я робкий. Глянь на бутылок рать. Я собираю пробки душу мою затыкать. В литературе он примкнул к таким же кругам, к людям, которым терять нечего, к поэтическому босячеству. Есенина затащили в имажинизм, как затаскивали в кабак. Своим талантом он скрашивал выступления бездарных имажинистов. Они питались за счет его имени, как кабацкая голь за счет загулявшего богача. Падая все ниже, как будто нарочно стремясь удариться о самое дно, прикоснуться к последней грязи тогдашней Москвы, он женился. На этой полосе его жизни я не буду останавливаться подробно. Она слишком общеизвестна. Свадебная поездка Есенина и Дункан превратилась в хулиганское турне по Европе и Америке, кончившееся разводом. Есенин вернулся в Россию. Начался его последний период, характеризуемый быстрой сменой настроений. Прежде всего, Есенин, по-видимому, захотел успокоиться и очиститься от налипшей грязи. Зазвучала в нем грустная примиренность, покорность судьбе, и мысли, конечно, сразу обратились к деревне. «Я усталым таким еще не был. В эту серую морось и слизь мне приснилось рязанское небо и моя непутевая жизнь. И во мне, вот по тем же законам, умеряется бешеный пыл. Но и все же отношусь я с поклоном к тем полям, что когда-то любил. В те края, где я рос под кленом, где резвился на желтой траве, шлю привет воробьям и воронам и рыдающей в ночь сове. Я кричу им в весенние дали: птицы милые, в синюю дрожь, передайте, что я отскандалил. Он пишет глубоко задушевное письмо к матери. Пишут мне, что ты, тая тревогу, загрустила шибко обо мне, что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветхом шушуне, и тебе в вечернем синем мраке часто видится одно и то ж, будто кто-то мне в кабацкой драке саданул под сердце финский нож. Не буди того, что отмечталось. Не волнуй того, что не сбылось. Слишком раннюю утрату и усталость испытать мне в жизни привелось. Наконец, он и в самом деле поехал в родную деревню, которой не видал много лет. Тут ждало его последнее разочарование, самое тяжкое, в сравнении с которым все бывшие раньше — ничто. Перед самой революцией, в декабре 1916 года, крестьянский поэт Александр Ширяевец, ныне тоже покойный, прислал мне свой сборник «Запевки» с просьбой высказать о нем мое мнение. Я прочел книжку и написал Ширяевцу, указав откровенно, что не понимаю, как могут писатели, что называется, из народа, знающие мужика лучше, чем мы, интеллигенты, изображать этого мужика каким-то сказочным добрым молодцем, вроде Чурилы Пленковича, в шелковых лопатках. Ведь такой мужик, какого живописуют крестьянские поэты, вряд ли когда и был. И уж, во всяком случае, больше его нет и не будет. 7 января 1917 года Ширяевец мне ответил таким письмом. «Многоуважаемый Владислав Фелицианович, очень благодарен вам за письмо ваше. Напрасно думаете, что буду гневаться за высказанное вами. Наоборот, рад, что слышу искренние слова. Скажу кое-что в свою защиту. Отлично знаю, что такого народа, о каком поют Клюев, Клычков, Есенин и я, скоро не будет. Но не потому ли он и так дорог нам, что его скоро не будет? И что прекраснее, прежний Чурила в шелковых лопатках с припевками да присказками или нынешнего дня Чурила в американских щиблетах с Карлом Марксом или летописью в руках, захлебывающийся от открываемых там истин. Ей-богу, прежний мне милее. Знаю, что там, где были русалочьи омуты, скоро поставят купальни для лиц обоего пола со всеми удобствами, но мне все же милее омуты, а не купальни. Ведь не так-то легко расстаться с тем, чем жили мы несколько веков. Да и как не уйти в старину от теперешней неразберихи, ото всех этих истерических воплей, называемых торжественно лозунгами? Пусть уж о прелестях современности пишет Брюсов, а я поищу жар-птицу. Пойду к тургеневским усадьбам, несмотря на то, что в этих самых усадьбах предков моих били смертным боем. Ну как не очароваться такими картинками? Далее следует полностью стихотворение Клычкова «Мельница в лесу», которое опускаю. И этого не будет. Придет предприимчивый человек и построит, уничтожив мельницу, какой-нибудь гранд-отель, а потом тут вырастет город с фабричными трубами. И сейчас уж у лазоревого плеса сидит стриженная курсистка или с вейнингером в руках, или с ключами счастья. Извините, что отвлекаюсь, Владислав Фелицианович. Может быть, чушь несу я страшную. Это все потому, что не люблю я современности окаянной, уничтожившей сказку. А без сказки какое житье на свете? Очень ценные мысли ваши, и согласен я с ними, но пока потопчусь на старом месте. Около мельниковой дочери, а не стриженной курсистки. О современном, о будущем пусть поют более сильные голоса. Мой слаб для этого. Конец письма опускаю. Он не имеет отношения к данной теме. Когда Ширяевец мне писал: «Отлично знаю, что такого народа, о каком поют Клюев, Клычков, Есенин и я, скоро не будет», знал ли он, что в действительности не только скоро не будет, а уже нет, а вернее, совершенно такого былинописанного народа никогда и не было? Думаю, знал, но старался эту мысль гнать от себя, жил верою в идеального мужика, так сказать, сказку, а без сказки какое житье на свете? Ширяевец не напрасно упомянул Есенина. Весь пафос есенинской поэзии был основан на вере в этот воображаемый народ. И Есенин жил в так называемой сказке, лучшей страницей которой была Инония, светлый град, воздвигаемый мужиком. Первый удар мечте нанесен был еще до женитьбы Есенина. Но мы уже видели, что тогда Есенин не отважился признать правду. Все несоответствие между мечтой и действительностью он не только свалил на вторжение города в жизнь деревни, но и продолжал верить, будто это вторжение лишь механично и ничего не меняет в сущности деревни. Ему даже мерещилось, что придет пора, деревня захочет и сумеет за себя постоять. Теперь после долгого отсутствия, вновь приехав в деревню, Есенин увидел всю правду. Вновь посетив родимые места, он с ужасом замечает: «Какое множество открытий за мною следовало по пятам!» Сперва он не узнает местности, потом не сразу находит дом матери, потом, встретив прохожего, не узнает в нем родного деда, того самого, которого он некогда так ясно себе представлял сидящим в раю под маврикийским дубом. Потом узнает, что сестры стали комсомолками, что на церкви комиссар снял крест. Пришли домой, он видит на стенке календарный Ленин. И вот, чем мать и дед грустней и безнадежней, тем веселей сестры смеется рот. Сестра же, раскрыв, как Библию, пузатый капитал, разводит ему о Марксе Энгельсе: «Ни при какой погоде я этих книг, конечно, не читал!» И, слушая сестрины речи, он вспоминает, как еще при его приближении к дому «по-байроновски наша собачонка меня встречает лаем у ворот». Как видим, дед и мать, безнадежно глядящие на сестер, представляются Есенину последними носителями мужицкой правды. Есенин утешается тем, что хоть в прошлом эта правда все же существовала, но в стихотворении «Русь советская», получившем такую широкую известность, Есенин идет еще дальше. Он прямо говорит, что ни в чьих глазах не находит себе приюта, ни у молодых, ни даже у стариков. Той Руси деревянной, из которой должна была возникнуть Инония, нет. Есть грубая, жестокая, пошлая Русь советская, распевающая агитки бедного Демьяна. И Есенину впервые является мысль о том, что не только нет, но, может быть, никогда и не было той Руси, о которой он пел, что его вера в свое посланничество от народа была заблуждением? «Вот так страна! Какого ж я рожна! Орал в стихах, что я с народом дружен! Моя поэзия здесь больше не нужна. Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен». Он прощается с деревней, обещая смиренно принять действительность, как она есть. Теперь кончены не только мечты об Инонии, это случилось раньше. Теперь оказалось, что Инонии неоткуда было и взяться. Мечтой оказалась сама идеальная избиная Русь. Но смирение Есенина оказалось непрочно. Вернувшись в Москву, глубоко погрузясь в Неповское болото, за границу уехал он в самом начале НЭПа, ощутив всю позорную разницу между большевистскими лозунгами и советской действительностью даже в городе, Есенин впал в злобу. Он снова запил, и его пьяные скандалы сперва приняли форму антисемитских выходок. Тут отчасти заговорила в нем старая закваска, и злоба Есенина вылилась в самой грубой и примитивной форме. Он и Клычков, принимавший участие в этих скандалах, были привлечены к общественному суду, который состоялся в так называемом «Доме печати». О бестактности и унизительности, которыми сопровождался суд, сейчас рассказывать преждевременно. Есенина и Клычкова простили, так сказать. Тогда начались кабацкие выступления характера антисоветского. Один из судей, Андрей Соболь, впоследствии тоже покончивший с собой, рассказывал мне в начале 1925 года в Италии, что так крыть большевиков, как это публично делал Есенин, не могло и в голову прийти никому в Советской России. Всякий, сказавший десятую долю того, что говорил Есенин, давно был бы расстрелян. Относительно же Есенина был только отдан в 1924 году приказ по милиции доставлять в участок для вытрезвления и отпускать, не давая делу дальнейшего хода. Вскоре все милиционеры центральных участков знали Есенина в лицо. Конечно, приказ был отдан не из любви к Есенину и не в заботах о судьбе русских писателей, а из соображений престижа. Не хотели подчеркивать и официально признавать расхождение между рабоче-крестьянской властью и поэтом, имевшим репутацию крестьянского. Однако и скандалы сменились другими настроениями. Есенин пытался ездить, побывал на Кавказе, написал о нем цикл стихов, но это не дало облегчения. Как бывало и раньше, захотел он повернуть к родному краю, снова пытался смириться, отказавшись от инонии и от Руси, принять и полюбить Союз Советских Республик, каков он есть. Он добросовестно даже засел за Библию СССР, за Марксов «Капитал», и не выдержал, бросил. Пробовал уйти в личную жизнь, но и здесь, видимо, не нашел опоры. Чуть ли не каждое его стихотворение с некоторых пор стало кончаться предсказанием близкой смерти. Наконец он сделал последний действенный вывод из тех стихов, которые написал давно, когда правда о несостоявшейся инонии только еще начинала ему открываться. «Друг мой, друг мой, прозревшие вежды закрывает одна лишь смерть». Есенин прозрел окончательно, но видеть того, что творится вокруг, не хотел. Ему оставалось одно — умереть. История Есенина есть история заблуждений. Идеальной мужицкой Руси, в которую верил он, не было. Грядущая инония, которая должна была сойти с неба на эту Русь, не сошла и сойти не могла. Он поверил, что большевистская революция есть путь к тому, что больше революции, а она оказалась путем к последней мерзости, к НЭПу. Он думал, что верует во Христа, а в действительности не веровал, но, отрекаясь от него и кощунствуя, пережил всю муку и боль, как если бы веровал в самом деле. Он отрекся от Бога во имя любви к человеку, а человек только и сделал, что снял крест с церкви, да повесил Ленина вместо иконы и развернул Маркса как Библию. И однако сверх всех заблуждений и всех жизненных падений Есенина остается что-то, что глубоко привлекает к нему. Точно сквозь все эти заблуждения проходит какая-то огромная, драгоценная правда. Что же так привлекает к Есенину и какая это правда? Думаю, ответ ясен. Прекрасно и благородно в Есенине то, что он был бесконечно правдив в своем творчестве и пред своей совестью, что во всем доходил до конца, не побоялся сознать ошибки, приняв на себя и то, на что соблазняли его другие, и за все захотел расплатиться ценой страшной. Правда же его? Любовь к родине, пусть незрячая, но великая, ее исповедовал он даже в облике хулигана. «Я люблю родину! Я очень люблю родину!» Горе его было в том, что он не сумел назвать ее. Он воспевал и бревенчатую Русь, и мужицкую Россию, и социалистическую Инонию, и азиатскую Россию, пытался принять даже СССР. Одно лишь верное имя не пришло ему на уста. «Россия». В том и было его главное заблуждение, не злая воля, а горькая ошибка. Тут и завязка, и развязка его трагедии. Шавиль, февраль, 1926 год.